Первая глава. В те времена жрецы Амона в Фивах держали в своих руках право на всякое образование, и невозможно было выучиться, чтобы занять сколь-нибудь высокую должность, не получив жреческого сана. Каждому понятно, что дом жизни и дом смерти по самой природе своей с незапамятных времен находились в ведении храма и помещались внутри стен его, так же, как и, собственно, богословская школа, где готовили жрецов высших степеней. Все давно привыкли к тому, что даже математиков и астрономов тоже обучали жрецы. Но когда они взяли под свою власть торговые и законоведческие школы, в кругах образованных людей стали высказываться опасения, что жрецы вмешиваются в дела, подведомственные скорее фараону и управлению податей. Правда, посвящение в жрецы для торговцев и чиновников формально не требовалось, но поскольку под властью Амона находилась по меньшей мере пятая часть всей земли Египта, и в торговле, и во всех областях жизни влияние жрецов было исключительно велико, то всякий, кто желал выдвинуться в торговле или на государственной службе, поступал разумно, сдавая также экзамены на звание жреца низшей степени и принося клятву быть покорным служителем Амона. Самой большой, разумеется, была школа законоведения, так как она давала обеспеченное положение и возможность продвинуться на любой службе, связанной со сбором налогов. Маленькая группа астрономов и математиков жила особой, погруженной в свои науки жизнью, глубоко презирая выскочек, выбравших коммерческий счет и землемерное дело. Но совершенно отдельно, особняком, окруженные стенами, стояли на территории храма дом жизни и дом смерти. И к тем, кто там учился, остальные ученики храма испытывали смешанное со страхом почтение. Прежде чем ступить в дом жизни, мне пришлось пройти курс и выдержать экзамен на звание жреца низшей степени. На это ушло 3 года. Так как в то же время я вместе с отцом посещал больных и учился у него на практике, набираясь опыта для моей будущей работы. Жил я дома, проводил время, как и раньше, но каждый день мне надо было присутствовать на каких-нибудь занятиях. Экзамен на жреца низшей степени будущие законоведы часто сдавали всего за несколько недель, если у них были высокие друзья и покровители. Помимо начал письма, чтения и счета, требовалось лишь знание наизусть священных текстов и умение бегло читать священные предания о Божественной Троице и Божественной Девятке, над которыми, разумеется, царил самый великий бог Амон. Но целью этого беглого чтения и заучивания наизусть было в конечном счете подавление в учениках естественного желания мыслить самостоятельно и выработка привычки слепо верить заучиваемым текстам. Лишь тот, кто полностью покорился власти Амона, мог быть допущен к посвящению в первый жреческий сан. Я не знаю, как раз от разу редеющая и стареющая группа обучалась дальше для экзаменов на 3, 4 и 5 степени, ибо у жрецов высших степеней были свои, свято охраняемые таинства. Уже, например, от жреца 2 степени требовалось умение превращать на глазах толпы свою палку в змею. Они учились и другим подобным фокусам, тренируясь и упражняясь на площадях перед храмом. Они умели толковать сны и видения, учеба их включала непременные посты и всеночные бдения. Но достоверно обо всем этом и о конечных целях обучения никто ничего не знал, кроме жрецов, которые сами прошли все степени. Жрецы 2 степени еще бывало кое-что выбалтывали, но жрецы высших степеней, насколько я знаю, никогда не раскрывали непосвященным священные тайны. Я ознакомился с храмом, и его величие и безмерное богатство произвели на мой детский ум глубокое впечатление. Незабываемое зрелище являл собой народ, толпившийся с утра до позднего вечера на подходах к храму, в его дворах и залах. Люди всех сословий, языков и рас стекались отовсюду, чтобы почтить Амона, чтобы вымолить успех себе, своему предприятию и родным, или принести Амону дары, которые он заслужил, охраняя имущество, здоровье и коммерческие затеи. У меня глаза уставали от вида сокровищ, драгоценных сосудов, резных изделий из слоновой кости и черного дерева. Нос пресыщался запахами благовонных курений и дорогих ароматных смол. Уши глохли от разноязыкого говора и чтения священных текстов, которых народ не понимал. Величие Амона обрушилось на меня с такой сокрушающей силой, что меня по ночам стали мучить кошмары, и я стонал в беспамятстве. Все готовящиеся к экзамену на первую жреческую степень были разделены по группам в зависимости от того, какие экзамены им предстояли в дальнейшем. Мы, будущие ученики Дома Жизни, составили отдельную группу, но никого из близких друзей и товарищей я в ней не нашел. Я крепко запомнил мудрое предупреждение Птахора и держался замкнуто, исполняя покорно любое приказание. И прикидывался дурачком, когда другие отпускали шуточки и по-мальчишески богохульствовали. В нашей группе были сыновья врачевателей высокопоставленных лиц. Их отцы ценили свои визиты и лечения на вес золота. Были и дети простых деревенских лекарей. Они старались скрыть свою робость и старательно зубрили уроки. Были ребята из низов, наделенные природной жаждой знаний и стремящиеся во что бы то ни стало порвать со своим сословием и ремеслом родителей. Но с них взыскивали особенно строго и требовали больше, чем от остальных, потому что жрецы относились подозрительно ко всякому, кто не желает довольствоваться тем, что есть. Осторожность пошла мне на пользу, ибо вскоре я заметил, что у жрецов были свои шпионы и доносчики среди нас. Высказанное вслух сомнение или насмешка быстро доходили до сведения жрецов, виновного вызывали на допрос и наказывали. Некоторым ребятам пришлось вынести наказание палками, а были и такие, которых выгнали из храма, и двери дома жизни не только в Фивах, но и по всей земле египетской закрылись перед ними навсегда. Если у них было достаточно упорства и силы, они смогли где-нибудь в покоренных землях стать помощниками гарнизонных лекарей, отрезающих раненые руки и ноги, или начать новую жизнь в стране Куш или в Сирии, поскольку слава египетских врачей разошлась по всему миру. Но большинству из них суждено было покатиться вниз и остаться ничтожными писцами, если они успели к тому времени выучиться писать. Умение писать и читать дало мне значительное преимущество перед многими, в том числе и старшими товарищами. Я считал себя уже вполне зрелым для вступления в дом жизни, но мое посвящение все откладывалось, и я не смел спросить, чем вызвана задержка, ибо это расценивалось как дух своеволия и непокорности Амону. Я тратил время впустую, переписывая тексты из книги мертвых, которая продавалась у входа в храм. В душе я бунтовал, и на меня находила тоска. Уже многие бездарные товарищи мои приступили к занятиям в доме жизни. А ведь я все-таки получил у отца лучшую подготовку, чем они. Впоследствии я понял, что жрецы видели меня насквозь, угадывали мою непокорность и сомнения, и потому испытывали. Моя тоска росла, сны были беспокойны, и часто по вечерам я искал уединение на берегу Нила. Смотрел, как заходит солнце и вспыхивают звезды. У меня было такое чувство, словно я болен. Смех девушек на улице раздражал и злил меня. Мне хотелось чего-то неизвестного, и сладкая отрава сказок и стихов проникала мне в душу, расслабляя сердце и вызывая слезы, когда я бывал один. Отец поглядывал на меня и чему-то про себя улыбался. Акипа начала с еще большим жаром, чем прежде, рассказывать истории о коварных женщинах, которые, пока их мужья в отъезде, зазывали красивых юношей, чтобы веселиться с ними. Наконец мне объявили, что пришла моя очередь. Мне предстояло, не покидая стен храма, неделю жить во внутренних покоях. Я должен был очиститься и поститься, и мой отец поспешил обрезать мои детские пряди, созвав соседей на пиршество, чтобы отпраздновать день моего совершеннолетия. С этого дня меня считали взрослым, поскольку я уже созрел для принятия жреческого сана, как немало значила эта процедура в действительности. Кипа постаралась от души, но медовые лепешки казались мне невкусными, и веселье соседей, их грубоватые шутки и смачные остроты не развлекали меня. Вечером, после ухода гостей, мое уныние передалось также Сенмуту и Кипе. Сенмут стал рассказывать историю моего появления в их доме. Кипа помогала ему, а я разглядывал висевшую над их ложем тростниковую лодочку. Ее почерневшие и изломанные стебли заставили болезненно сжаться мое сердце. «Настоящих отца и матери, — думал я, — у меня нет в целом мире. Я один под звездами в этом большом городе. Может быть, я лишь жалкий чужеземец в стране Кемет. Может быть, мое происхождение — постыдная тайна. У меня была рана в сердце, когда я шел в храм, неся под мышкой чистую одежду для посвящения, которую заботливо собрала мне любящая Кипа».